Глава третья. Что ж, теперь мне придется переквалифицироваться из исследователя и первооткрывателя в разведчика и защитника. Как ни странно, эта мысль заставила меня встряхнуться и снова превратиться в капитана морской пехоты. Жена это поняла, когда увидела, как я после ужина пошел в коптерку готовить для себя и ушивать новенький камуфляж. Теперь даже по бункеру ходил в форме. В берцах и с пистолетом в тактической кобуре на правом бедре. Надо снова привыкнуть к форме, чтобы она стала второй кожей. Неизвестно, что нас ожидает на той стороне. Опыты по исследованию портала стали более осмысленными и системными. Теперь на ту сторону в жестком прозрачном боксе перекинули видеокамеру и через некоторое время вытащили обратно. Запись показала обычный лес, правда более подходящий к средней полосе России, нежели к Крыму и Южной Украине. Еще камера показала, что портал выходит на высоте 3 метров над землей и ничем не выделяется, никакого свечения, как с нашей стороны. Теперь осталось узнать, как переносят биологические объекты переход через портал. Для этого пришлось использовать обычную мышь, которая имела наглость завестись в моем бункере. Все прошло нормально. Затем проверил, как работает передача электричества по проводам, перекинутым через портал. Просто взял лампочку на длинном проводе, подключил ее к сети через амперметр и закинул в портал. Показания прибора не изменились. Значит, ток течет. В конце концов проверил, как течет время, если временно отключить портал. Закинул туда часы и выключил установку, и через 10 минут подключился и выловил часы. Время и там, и здесь течет одинаково. Одна из главных гипотез – портал ведет на землеподобную планету. Настал момент, когда мне нужно было самому пройти через портал и провести детальную разведку. Я упаковался по полной программе. Камуфляж, бронежилет, сверху маскировочный костюм Кикимора. Вооружился АК-74 с подствольным гранатометом и коллиматорным прицелом. В качестве альтернативного оружия – взял ГЛОК-17 и на всякий случай прихватил с собой РПО «Шмель». Посидел на дорожку, по специальному поддону шагнул в портал, таща за собой кабель выносной антенны, чтобы быть постоянно на радиосвязи с бункером. Земля упруго ударила по ногам, как при прыжке с парашютом. Я упал на бок, откатился, вскочив на ноги, отбежал от точки высадки и занял оборону. В течение 10 минут лежал и слушал лес, на предмет необычных звуков и запахов. Но ничего пока не настораживало. Обходя точку выхода по расширяющейся спирали, старался оставлять поменьше следов и искал следы присутствия людей или животных. Была вероятность, что точку выхода могут держать на контроле, что равносильно засаде. Затем, возвратившись к порталу, собрал все вещи, которые мы выкидывали через портал, чтобы не демаскировать место высадки. Армейский вариант радиостанции Моторола с плавающей частотой и кодировкой сигнала позволял держать связь с базой на расстоянии до 8 километров, но это в лучшем случае. Но пока все вроде тихо. Можно приступить к дальнейшему исследованию. Достав портативный радиочастотный сканер и подключив его к КПК, я стал сканировать эфир на предмет источников радиоизлучения. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в диапазонах средних и коротких волн работает много передатчиков, и многие работают морзянкой. Но больше всего поразила передача московского радио. То, что я услышал, было поразительно. Голос известного в середине 20 века диктора Левитана вещал. «С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только на Гродненском и Кристинопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянов и Цехановец, первые два в 15 километрах и последние в 10 километрах от границы. Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов. но всюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника. «Мать!» — выругался я. И на базе это услышали. «Сережа, что случилось?» — взволнованно вышла на связь голос моей жены. «Это портал во времени. Здесь сейчас 22 июня 1941 года. Я только что прослушал сообщение Левитана о нападении немцев на Советский Союз. Осталось узнать, где выходит портал и что дальше делать. Сбрасывайте лесенку». С той стороны скинули веревочную лесенку. Вернувшись обратно, мы собрались, так сказать, на расширенный семейный совет. Надо было обдумать ситуацию. Маринка взяла слово. «Если там война, то мы должны помочь нашим, сообщить Сталину. Ты сколько накачал информации, да и сам неплохо в этом разбираешься». «Марина, это все, конечно, хорошо, но есть несколько проблем, которые существенно усложняют задачу. Одна из главных – это инертность мышления самих людей и жесткая консервативность госаппарата страны. Если я приду туда и скажу, что пришелец из будущего, то в лучшем случае меня сочтут больным и запрячут в больницу. В худшем – грохнут тут же. Сейчас война, а в прифронтовой зоне действуют тысячи диверсантов и агентов. Немцы неплохо подготовились, и их легендарный полк «Бранденбург-800» наследил в первые дни войны очень основательно. Я как-то читал воспоминания сотрудников СМЕРШа, что в первые дни войны диверсантов просто уничтожали. Это уже потом, когда фронт стабилизировался, их начали отлавливать и перевербовывать. А сейчас банально грохнут. Если получится убедить всех в своем иновременном происхождении, то распотрошат и запрячут куда-нибудь подальше, потому что информация о будущем является стратегическим секретом, намного более важным, чем технология производства ядерного оружия. Кроме того, мы знаем, что развалится Союз, рухнет идеология, а это такая тайна, что только из-за нее мы исчезнем. И дети тоже, потому что могут запомнить правду. Когда на кону стоят вопросы государственной безопасности, действуют другие, безжалостные законы и правила. Но и затаиться мы не сможем. Уже не сможем. «Что же делать?» — подала голос жена. «Я думаю, в первую очередь нужно определиться с точным месторасположением точки выхода. Если она попадает в возможную зону оккупации, это еще хуже и необходимо будет действовать быстрее. В течение года возможности и запасы бункера уже не смогут обеспечить нам нормальное существование и придется либо выходить наружу, либо в прошлом организовать резервную базу или хотя бы элементарные поставки воды и продуктов. А это контакты с местным населением. Еще не хватало попасть в руки к немцам. Как вариант действий на ближайшее время, надо поднять на метеозонде видеокамеру, попробовать снять топологию района и попытаться его прогнать по карте или хотя бы выявить поселок поблизости или дорогу, а затем получить более точную информацию о местоположении. Это на ближайшее время. На долгосрочную перспективу девушки у меня есть идея. Чтобы обезопасить себя, мы подсадим Сталина с командой на информационную иглу. Мы не будем афишировать свое присутствие и свое происхождение, но начнем ему передавать дозированную информацию по немецкой технике, их планам и возможным вариантам развития ситуации. Скажем так, появится источник информации под псевдонимом «Странник» или там «Оракул» и начнет морзянкой сообщать важные вещи. Пока они не перепроверят много раз нашу информацию, поверят в ее достоверность. Вот тогда и источник станет стратегически важным и ценным настолько, что мы сможем диктовать уже свои условия. Пока других вариантов действий я не вижу. Для вас задание – перелопатить все базы данных, но найти информацию по порядку радиообмена, кодах, шифрах, частотах, командном составе Главного управления государственной безопасности, оргштатной структуре. Все, что можно найти. Воспоминания, мемуары, фотокопии документов и приказов. На время развернем сетку и будете работать сразу с двух терминалов, а я пока займусь метеозондом и видеокамерой. Хотя вряд ли вы найдете что-то стоящее, кроме отфильтрованной ФСБ информации, но все же. А у меня есть задумка и на этот случай. Сережа, а почему ты сам не пошел служить в СБУ? Тебе же вроде как предлагали. Ты ж такой умник, тебе как раз там было бы место. Высказалась моя благоверная, не привыкшая кого-то слушать более 5 минут, не вставив свои 5 копеек. Если честно, очень хотел. Но когда встретил тебя, подумал, что опять, как молодой лейтенант, буду уходить рано утром и приходить поздно вечером. А с женой видеться, как с любовницей. Ты ж сама бы не захотела так жить. Да нет, уж я лучше с семьей и на гражданке. Надоело мне как-то всяким дядькам с большими звездами подчиняться. Вот-вот, а Витька не понимал этого, пока мозги не встали на место и не уволился, подала голос Маринка. Вспомню, что на складе у меня лежит роботизированная IP-камера, которую Витька по моей наводке свинтил со зданием нашего банка. Я пошел готовить метеозонд к вылету, взяв с собой бухту витой пары и ноутбук. Опытным путем пришлось устанавливать, с какой длиной кабеля камера будет нормально управляться и передавать сигнал. 150 метров вытянула. Рано утром 23 июня, по времени 1941 года, я опять в полной выкладке вывалился из портала. Как охотничья собака взял стойку и пробежался по спирали, изучая обстановку вокруг зоны высадки. Убедившись, что все нормально, дал сигнал на базу. Из портала сразу выкинули упакованный контейнер с кабелем, камерой, ноутбуком и метеозондом. В метрах 100 от портала была небольшая полянка, которая полностью подходила для моих нужд. Но в первую очередь следовало обезопаситься. По большому периметру посекторно я расставил 6 мин МОН-50 и натянул шнуры, подсоединенные к сигнальным минам. На всякий случай для усиления прихватил с собой ПКМ и РПО «Шмель». Чтобы зонд не утянуло, пришлось забить несколько кулев с блоками в землю и для контроля привязать провод к дереву. Подключив все и проверив электронику, начал нагнетать водород в зонд из специального баллона. Хорошо, что сильного ветра не было, а то бы получил кучу проблем, бегая по лесу и ловя шарик. Вытравив кабель на все 150 метров, начал развлекаться, управляя камерой. Как оказалось, на большом удалении видна крупная река, оценивая расстояние километров 20. И поблизости километров 7 ясно наблюдается населенный пункт. Наметив азимуты объектов, стал торопливо спускать зонд, а то в деревне началось какое-то нездоровое движение. Собрав все оборудование и спустив газ из зонда, я закинул все это в портал и в срочном порядке деактивировал свои ловушки. Что ж, вторая разведка оказалась тоже результативной. На ночь была назначена вылазка в поселок. Пока оставалось время до вечера, копался в базах данных и искал важнейшую информацию для небезызвестного Лаврентия Палыча, которая не оставила бы его равнодушным. В принципе, первый шаг был продуман и подготовлен. Осталось только выяснить местоположение и, исходя из этого, уже строить планы по контакту с местной госбезопасностью. На ночь экипировался как для работы в зеленке. Камуфляж, разгрузка, маскалатки Кимора, прибор ночного видения и репеллент для сбивания нюхов собак. В качестве оружия выбрал укороченный автомат Калашникова с глушителем, который тоже достался по случаю. Несколько гранат, в том числе пара светошумовых. На всякий случай взял с собой дистанционный микрофон. Может пригодиться. Как я ждал этого выхода? Как первого свидания. Наверное, мне этого не хватало. Засиделся. Ночной лес. Аккуратно перемещаясь и стараясь не хрустеть ветками, двигался по азимуту на поселок. Со мной высадилась Светлана, тоже по случаю надевшая камуфляж и, вооружившись автоматом, проводила выгул детишек на природу. Маринка спустила сверху стремянку, чтобы всем удобно было выбираться. Развернув портативный радиосканер, Светка контролировала радиодиапазон и поддерживала связь. Прежде чем уходить к поселку, я снова расставил растяжки с сигнальными минами. «Феникс, это база. Как там дела?» «База, это Феникс. Все нормально. Не засоряйте эфир». Вот так иногда переговаривают с женой, я подходил к поселку. Уже чувствовали запахи жилья, слышался лай собак. Поселок решил проникнуть с противоположной стороны, чтобы не выдать направление, с которого пришел. «База, это Феникс. Я у поселка провожу наблюдение». «Феникс, это база. Сережа, не рискуй». «Понял. Конец связи». Обычная крупная деревня дворов на 70, деревянные дома, слышна гармонь. Скорее всего, перед отправлением на фронт народ гуляет. Война идет уже третий день. Так я пролежал 2 часа, изучая деревню. Прибор ночного видения давал неплохое изображение. Благодаря ему в 200 метрах от себя заметил какое-то странное шевеление. Странно. Значит, я не один тут наблюдатель. Посмотрим. От кромки леса отделились 2 человека и короткими перебежками через поле начали передвигаться к крайнему дому. Наши бы не стали прятаться. Значит, немцы. Или у них тут агент, или за языком пришли.